отведать чаю из серебряной пиалы. Были здесь прилавки с бутылями, порошки, дарующие плодовитостью мужскую силу, яды для ваших заклятых врагов. На раскладных жаровнях шипела козлятина, синие струйки дыма поднимались к решетчатым потолкам. Однажды ее обступила орава ребятишек, протягивая руки, и Джулия полезла за кошельком, но детвора вдруг бросилась в рассыпную, спугнутая резким окриком. Джулия оглянулась. Перед ней стоял мужчина в белом костюме. Он улыбнулся, протянул руку, вылитый Кларк Гейбл, только до черна загорелый. «Позвольте вас проводить, мадам», — предложил он. «Спасибо, не надо». Джулия, вспыхнув, резко отвернулась. «Арабский квартал — настоящий лабиринт», — предупредил господин в белом. «Что это, дружеский совет или угроза?» Джулия скользнула по нему взглядом. Тоненькие усики, щеки гладко выбриты, прическа, как у Гейбла в фильме «Одной счастливой ночью». «У меня с собой карта, спасибо». Джулия с бьющимся сердцем свернула на ближайший угол, но попала в глухой переулок, где старик и мальчик забивали медные гвозди в резные сундуки, а рядом в пыли шипела кошка. Сверившись с картой, Джулия повернула направо, в грязный внутренний двор сыромятни, где от вони едва не лишилась чувств. Пошатываясь, она бросилась в единственный узкий проулок, ведущий прочь. Но где-то на заднем плане по-прежнему маячил белый костюм. То ли Джулии чудилось, то ли она и вправду видела его уголком глаза. Она принялась разговаривать сама с собой, призвав на помощь здравый смысл, чтобы побороть страх. А теперь слушай, Джулия. Два поворота направо, один налево, и мы выйдем отсюда. На другой улочке она наткнулась на вопящую косоглазую девчонку, а рядом три морщинистые старухи передавали из рук в руки чашку чая. Джулия была в отчаянии, но тут ей вспомнились слова Говарда. «Спускайся под гору к берегу и возвращайся вдоль реки». Что Джулия сделала и, в конце концов, очутилась у выхода из шумного арабского квартала. Солнце палило нещадно, шумела веселая толпа, ревел скот. Белого костюма не было видно, и все же Джулия ощущала его присутствие. Она остановилась перевести дух, но тут ее окликнул резкий голос. «Кого я вижу? Джулия, милочка, а я чай покупаю». Миссис Маккросс, что из силы, вцепилась ей в локоть, и прежде чем Джулия опомнилась, повлекла ее сквозь толпу, прокладывая путь пышным бюстом. «Белой женщине здесь надо быть начеку, милочка. Лучше нам держаться вместе. Как хорошо, что я вас встретила». Джулия сама себе удивлялась. Красавцу-арабу смогла дать отпор, а перед дурой Маккросс беззащитна. «Как вас сюда занесло?» — одну одинешеньку поинтересовалась миссис Маккросс. «Пошла за покупками», — объяснила Джулия. «Вот и замечательно. Пойдем вместе». Надеясь отделаться от миссис Маккросс, Джулия нарочно целый час проторчала в лавке гончара. Но миссис Маккросс достала из сумочки карманную Библию и читала, пока Джулия покупала вазочку. Затем стала учить Джулию торговаться и убедила торговца сбавить цену. «Запомните, милочка», — наставляла миссис Маккросс, — «нельзя позволять местным нас надувать». «Почему?» — возразила Джулия. «Мы отняли у них часть земель, когда рухнула Османская империя. Мы воруем их нефть. Наши крестоносцы убивали их. Не путайте политику с торговлей, милочка. Мы не в ответе ни за Османскую империю, ни за нефтяные компании, ни за Ричарда». Пусть он был и очень хороший король. А вдруг Джулия додумалась, как достучаться до миссис Маккросс. Разве несправедливость это по-христиански? Грудь миссис Маккросс тяжело вздымалась от негодования. «Несправедливость, милая моя, эта вазочка стоит ровно столько, сколько вы за нее отдали. Да, но в Лондоне я заплатила бы в десятеро больше. Здесь вам не Лондон, милочка!» Миссис Маккросс торжествующе улыбнулась. «С этими людьми щедрость ни к чему. Благодарности от них не дождешься. А берут до нитки и глазом не моргнут. Попомните мои слова». Пусть Роза была за тысячи миль, миссис Маккросс в точности выражала ее чувства. От Розы приходили авиапочты и письма, напечатанные на машинке мелким шрифтом. «Помни, что я говорила про арабов. И не забывай про Омара Шарифа. Он ведь тоже с Ближнего Востока. Красавец мужчина, особенно в Лоуренсе Аравийском. Но игрок, если верить глупым журналам, которые я никогда не читаю. Кстати, мы чудесно провели время в Женеве, жили в гостинице с видом на набережную Монблан. Швейцарцам гостиницы нужны, чтобы угодить гостям, а англичанам, чтобы позлить их. Одна парочка из Америки довела нас с Альфредом до слез своим ломаным французским. — Альфред? — переспросил Говард.